Масс-ретранслятор Харон из Солнечной системы вел именно в систему Арктур, где расположено сразу три первичных ретранслятора и один вторичный, откуда открывается путь для дальнейшего перемещения по галактике, но, чтобы попасть в Солнечную систему, всегда необходимо перемещаться в систему Арктур, поэтому людям необходимо было защитить это место, дабы не дать ксеносам возможность нападать на Землю. В системе Арктур на орбите газового гиганта Фемида, люди построили станцию Арктур, 5-километровый Стэнфордский Тор, то есть огромный космический бублик, на котором расположился парламент Альянса Систем, а также там находится штаб-квартира командования вооруженных сил Альянса. В общем, на станции живут и работают 45 тысяч человек, именно эту станцию можно назвать местом базирования правительства Альянса. Первый флот Альянса самый большой, и он всегда патрулирует систему Арктур и защищает ретранслятор Сол, ведущий в Солнечную систему, ну и контролирует ситуацию в соседних трех системах, куда ведут остальные ретрансляторы. Элизиум же находится в зоне ответственности пятого флота Альянса, куда как раз приписана и Джинджер Шепард. Пятым флотом командует адмирал Стивен Хакетт, уроженец Земли, что родился в Буэнос-Айресе у матери-одиночки в 2134 году. В 2146 году после смерти матери он поступил в кадетский спецкорпус, в 2152 году поступил на срочную службу в армию и участвовал в войне первого контакта, в 2156 году стал лейтенантом второго ранга на станции Арктур, и благодаря умелым офицерским навыкам, в итоге стал адмиралом. Вот с Хакеттом я и решил связаться. Когда адмирал вошел в свою каюту на станции Арктур после собрания адмиралтейства, он положил свою фуражку на стол и направился к бару. «Чертовы батары», — произнес Хакетт, наливая себе виски. «Вот о них я и хотел бы поговорить», — сказала моя голограмма, что появилась над личным компьютером Хакетта, который я взломал и с его помощью проецировал свое изображение. «Кто вы?» — спокойно спросил адмирал. «Грей Меркури, глава МТОК», — поправил я свои черные солнцезащитные очки, что блокируют свечение моих голубых глаз. «Слышал о таком?» Кивнул Хакетт и отпил виски. «О чем вы хотели поговорить, мистер Меркури? Дело определенно должно быть важным, раз уж вы взломали мой личный терминал. Да, придумайте пароль получше в следующий раз. Итак, я хотел поговорить о батарианцах, о четырехглазых ксеносах, что вскоре планируют масштабное нападение на Альянс. Я внимательно вас слушаю». Стал серьезным Хакетт. Он отложил стакан виски и даже надел на голову свою фуражку. «Мои шпионы сообщили, что батарианская гегемония заключила союз с пиратами и готовится реализовать план Скиллианского Блицкрига. Первой целью нападения станет Элизиум. Через 8 часов в систему Витус прибудет пиратский флот, организованный и поддерживаемый батарианской гегемонией. Командовать им будет турианец Эланус Халиат». Показал я подробно весь план батарианцев на голограмме, в том числе координаты базирования их кораблей и векторы их движения. «Насколько можно верить этой информации?» — уточнил Хакетт, что не мог просто так послать флот к Элизиуму, ведь тогда это оголило бы оборону в другом месте, где могли бы ударить батарианцы. «Я серый посредник, моим шпионам можно верить», — выложил я козырь, чтобы убедить адмирала. «Но известно, что серый посредник работает в галактике уже около 300 лет, а человечество всего лет 20 назад вступило в галактическое сообщество», — с сомнением произнес Хакетт. «Почти 2 года назад я выследил серого посредника, убил его и захватил его шпионскую сеть. Было непросто, но риск оправдался. Теперь я знаю почти все, что происходит в галактике. Итак, хоть серый посредник обычно продает информацию, я с вами ею делюсь бесплатно, так как заинтересован, чтобы Элизиум не пострадал. У меня там много средств вложено, постарайтесь успеть прилететь к колонии, что будет атаковано через 8 часов. За 8 часов мы не успеем прибыть, даже если сильно постараемся», — ответил задумчивый адмирал. «Я вам помогу, у МТОК есть немного кораблей, созданных по новым инновационным технологиям, они вполне смогут защитить Элизиум, но пиратский флот слишком большой, так что, когда вражеские судна будут отступать, я не смогу их всех отловить, необходим флот Альянса для отрезания пути отступления. В целом, я бы мог одолжить пиратский флот, подчиняющийся королеве Омеги, Ария помогла бы мне, чтобы уничтожить конкурентов, но вряд ли Альянсу понравится, что в его системе будет сразу 2 пиратских флота. Это уж точно. Хорошо, я не буду терять времени. Нужно готовить флот к выступлению, если ваша информация окажется верной, то я буду у вас в долгу. Хакит, конец связи, сказал адмирал, и, отключив видеозвонок, сменил пароль на компьютере, после чего вышел из своей каюты и отправился организовывать вылет флота Альянса. В систему Витус я отправил всех пепельных фениксов, конструктов, драглайнов и зондов. У меня имелось 1000 подобных дронов, которых можно использовать как москитный флот. Все вместе они способны разорвать и вражеский дредноут, а у батарианцев их немного. Всем своим серым флотом я управляю с помощью своих потоков мышления, что находится в гиперядрах кораблей, а они синхронизированы с моим доменом. Так что, если мои кораблики будут находиться рядом с местом гибели разумных, я смогу поглощать их души и разумы, превратив их в дополнительные мыслительные потоки. Правда, корабли должны подлетать совсем уж близко, так что прям все души убитых сегодня не получится поглотить, но и того, что перепадет, будет немало. В назначенное время Блицкрига из разных систем начали прибывать многочисленные группы пиратских кораблей, и после 15 минут построения флота, они всей армадой выдвинулись к Элизиуму. Во флот пиратов входило 4 тяжелых старых батарианских дредноута, пара сотен крейсеров и остальное, это фрегаты, ну и общая численность всех кораблей, 20 тысяч разнообразных пиратских суден. В каждом дредноуте экипаж составлял около 1500 разумных минимум, в крейсерах где-то под 200, во фрегатах по-разному, но в среднем около 150. В сумме в налете на Элизиум участвует не меньше 1 000 000 разумных, учитывая, что они летели сюда на боевых космических кораблях вместе с десантом, то это довольно грозная сила была бы, в какой-нибудь батарианской гегемонии, ведь качество кораблей оставляет желать лучшего, но все равно, видно, что это нападение они готовили тщательно. Чтобы противостоять флоту пиратов, я разместил драглайны и сокол пустоты возле ретранслятора, чтобы они не дали возможности пиратам отступить и наносили удары в тыл врага. Конструкты нанесут удар с переднего фланга, и в основном должны будут заблокировать передвижение вражеских кораблей к Элизиуму. Рой зондов будет уничтожать истребители противника, а пепельные фениксы атакуют вражеский строй прямо в центре армады. Это не даст пиратам свободно вести ответный огонь, ведь они могут задеть свои же корабли. Ну а сам я решил подчинить разумы команды управления дредноутов, чтобы использовать эти тяжелые судна против самих пиратов. Как раз момент, когда дредноуты батарианцев начали обстреливать свой же флот, и стал сигналом к общей атаке моих кораблей на пиратов. Драглайны, конструкты и сокол пустоты тут же выпустили накопленные заряды пространственной энергии в виде синих корпускулярных тахионных лучей, что попали в крейсера пиратов и тут же их уничтожили или критически повредили. В итоге вражеская армада сначала лишилась всех дредноутов, что начали стрелять по своим же кораблям, и тут же были ликвидированы крейсера, что хоть как-то могли противостоять дредноутам, и остались у пиратов лишь фрегаты да истребители, которых уничтожали пепельные фениксы и зонды, а драглайны и конструкты занимались обороной границ зоны космического боя, чтобы противники не сбежали через ретранслятор, или не высадились на Элизиум. Я старался уничтожать судно противника так, чтобы мои корабли находились максимально близко к ним и смогли поглотить души убитых, так что через 3 часа от флота пиратов оставалась еще половина, но так ни один вражеский корабль не смог прорваться на Элизиум. У нескольких фрегатов получилось вырваться из зоны основного боя, но на подлете к планете они были расстреляны из защитных станций пушками АИД. Через час пираты ясно поняли, что им любым способом нужно сбежать из системы Витус, но тут как раз прибыло подкрепление от Альянса, причем сразу 3 флота, 5-й, 4-й и 3-й. Вместе с моими кораблями мы прижали пиратов и быстро уничтожили 90% их флота. Оставшиеся в живых корабли начали слать Альянсу сигнал, означающий белый флаг, и Хакит принял их сдачу в плен, однако мой флот решил обстрелять все пиратские корабли, чтобы лишить их возможности сбежать. После этого весь мой небольшой флот выстроился вокруг сокола пустоты, и я подобно ретранслятору отправил все корабли обратно в систему Баталла, где они продолжили работу над постройкой Нексуса и моего полноценного боевого космического флота, с крейсерами и дредноутами. Сокол пустоты остался висеть рядом с флотом Альянса, и со своего корабля я вызвал Хакитта по видеосвязи, так что вскоре его голограмма появилась в кабине фрегата, а он увидел мое изображение в командной рубке, причем я сейчас был облачен в броню из уни Меркурида. «Адмирал, рад, что вы успели прибыть и поучаствовать в уничтожении пиратов. Что ж, мое присутствие здесь больше не нужно, Думаю, прибрать обломки вы сможете и сами. Мистер Меркури, похоже, ваша информация полностью подтвердилась. Да и ваши корабли, созданные по инновационной технологии, также показали себя крайне эффективными. Вражеские фрегаты просто разрывало от синих сгустков, выпускаемых вашими истребителями, а синие лучи из остальных кораблей разрезали вражеские суда как масло раскаленным ножом. «Не хотите продать Альянсу свои инновационные технологии?» – спросил у меня Хакет. «У вас все равно денег не хватит, ни на покупку технологий, ни на производство кораблей, так что я лучше сам буду использовать эти технологии и строить по ним свой небольшой флот. Если что, можете рассчитывать на мою помощь. Всего доброго, Меркурий, конец связи». Сказал я, и мой корабль просто исчез перед носом у всего флота Альянса. В битве с пиратами я потерял несколько зондов, что вообще не предназначены для битв, и один пепельный феникс еще попал под взрыв масс ядра дредноута, но его можно отремонтировать, да и у зондов была уничтожена именно металлическая оболочка, а гиперядра остались целыми и переместились к ядру Нексуса, так что можно сказать, что потери нет, тем более в основном они были связаны с тем, что я слишком близко подводил свои боевые единицы к взрывающимся кораблям пиратов, чтобы поглотить побольше душ, можно сказать, их сгубила моя жадность. После битвы, я отправил всех на свои прежние места. Зонды продолжили собирать ресурсы на планетах, пепельные фениксы охраняют систему Баталла, а конструкты и драглайны добывают ресурсы в космосе, а именно в астероидах чаще всего встречается большое количество Элна. И на планеты нулевой элемент попадает в основном после падения астероидов на поверхность. Батарианцы после провала скиллианского блицкрига затаились, но не сдались окончательно, и уже вскоре начали подтягивать резервы и готовить новое наступление, желая начать уже полноценную войну батарианской гегемонии Альянса систем. Элизиум по-прежнему был в зоне опасности, так что эту систему патрулировал 5-й флот. А Джинджер Шепард вместе с отрядом морпехов отправили охранять Академию Грейсона, так что когда я отправился проведать Джек из-за ее очередной выходки, то в доках встретил свою рыжую сестрицу. «Какая встреча, вы дочь Майи, с которой у нее определенно были такие же проблемы с воспитанием, как и у меня с Жаклин». С улыбкой обратился я к Джинджер. «Ваша Жаклин пыталась угнать челнок, и именно я ее поймала, она еще и драться со мной пыталась». Чуть нос мне не сломала курица разноцветная, пожаловалась мне Джин. Хотел бы я сказать, что удивлен ее поведением, но она и не такое вытворяла. Пожал я плечами, так меня пропустит проведать мою подопечную, уточнил я у Джинджер, что была главной на пропускном пункте из-за своего звания. Я проведу вас в ее комнату, сказала сестрица, и мы с ней вместе отправились по академии. У нас тут военное положение из-за нападения батарианцев на систему. Так что студентам строго-настрого запрещено было покидать станцию, но вашей Жаклин плевать на запреты. А, я в курсе по поводу нападения. Флот МТОК помогал отбивать вторжение пиратов совместно с 5-м, 4-м и 3-м флотом Альянса. Я как раз и сообщил Хакетту о планируемой атаке батарианской гегемонии и руководил обороной системы, пока не прибыли корабли Альянса. Рассказал я. О, я слышала, что батарианцам дали прикурить какие-то новые корабли секретной разработки, что даже не подпустили пиратов к планете, задумчиво произнесла Джин, когда мы зашли в лифт. Ага, я их разработал, они крайне дорогие, но меня цена не волнует. К слову, мисс Джинджер, я хотел бы задать вам один личный вопрос, вашей маме жених не нужен? Улыбнулся я и посмотрел на Джин, что опешила от моего вопроса. Чего? Жених? Маме? Непонимающе смотрела на меня девушка. Да, ваша мать крайне сильно меня привлекает. У нее нет никого, вы не против, если я попытаюсь с ней сблизиться и возможно стану вашим приемным отцом? Продолжал я ехидно улыбаться, смотря на Джинджер. Я, естественно, против, чтобы ты становился моим приемным отцом и пытался сближаться с моей матерью, категорически ответила Джин. Ну, я спросил чисто ради приличия. На деле меня мало интересует чье-либо мнение, кроме моего. Так что, возможно, мисс Джинджер, вы вскоре будете называть меня папочкой, хотите вы этого или нет. Сказал я, и этим сильно разозлил Джин, что ударило меня, но специально сместила кулак в бок, ударяя стенку лифта сзади меня. Мистер Меркури, мы приехали. Убрала Джин руку и недобро на меня глянула. Благодарю, мисс Джинджер. Вышел я в коридор, и Джин довела меня до двери комнаты Джек, которую она открыла и впустила в квартирку Жаклин Нот. Пройдя внутрь комнаты, мы застали Джек, сидящую на кресле, и девушка явно ждала меня и прихорошилась перед встречей. «Как нос, рыжуля?» — с провокацией спросила Джеку Джин. «Я этой девке недавно так задницу надрала, что она мамочке побежала на меня жаловаться». Продолжала Жаклин издеваться над моей сестрицей. «Мисс Джинджер, можете быть свободны, будьте уверены, Жаклин получит строгий выговор и наказание за свои проступки». Кивнул я Джин на дверь, чтобы она оставила нас с Джек одних. «Поскорее бы меня перевели отсюда, куда-нибудь на фронт, чтобы я опять могла убивать тех, кто меня раздражает». Зло произнесла Джин и вышла за дверь, возвращаясь на свой пост. «Ну, Джек, раздевайся и готовь свой зад к наказанию. Опять мне будешь очко растягивать своим языком?» Смирно начала раздеваться Жаклин, и вскоре легла на кровать полностью голенькая. «Ну давай, карай меня». Спокойно приняла девушка свое наказание и была наоборот рада его получить. «Мне кажется, или ты специально пыталась угнать челнок, чтобы заработать наказание?» Подошел я к Джек и поцеловал ее ягодички, которые я раздвинул и проник языком в анальчик девушки под ее стон удовольствия, что подтвердил мои слова. Сеанс наказания Джек длился пару часов, и как обычно после него Жаклин была измождена и точно осознала свои ошибки, так что я со спокойной душой направился к директрисе академии. «Майя, доброго вам дня!» «С Жаклин я уже побеседовал, не обещаю, что это поможет, потому как она в основном и хулиганит, чтобы привлечь мое внимание к себе». «Мистер Меркури, рада вас видеть, и да, моя дочь тоже так делала, когда была подростком. К слову, Джинджер мне рассказала, что вы решили меня соблазнить». Засмущалась Майя. «Мне безусловно льстит ваше внимание, причем очень сильно, но не думаю, что у нас могут быть отношения. Я вам в матери гожусь, мистер Меркури. Вам 45, Майя, и вы очень горяча, просто богиня. А по поводу возраста, я спал с матриархом Азари, которой было уже больше 1000 лет, и я ни о чем не жалею, так что о возрасте можете даже не заикаться. Я, наоборот, люблю женщин старше себя». Подобрался я поближе к Майе. «А как же Жаклин? Вы ведь обещали жениться на ней?» — спросила Майя, поняв, что возраст тут действительно не играет роли. «Жаклин маленькая глупенькая девочка. Пару лет назад, когда она осталась одна, я ей помог и, можно сказать, заменил отца, вот она и влюбилась в меня. Но, если мы начнем отношения, вы сможете стать ее приемной матерью, а я приемным отцом». «Жаклин, конечно, такое взбесит, но думаю, со временем она остынет. А еще, если мы поженимся, у Жаклин будет старшая сестра, ваша дочь Джинджер». «Поженимся?» — переспросила женщина, с пышной фигурой и огромной грудью, которую я так в детстве и не пососал, так что нужно наверстывать упущенное. «Да, я готов на вас жениться, Майя. Вы буквально женщина моей мечты». «Я мистер Меркури, я не могу», — отвернулась от меня Майя и опустила голову. «Назовите мне адекватную причину, Майя. Если просто скажите, что я вам не нравлюсь, я не буду настаивать». Положил я руку на плечо Майи, и она через несколько секунд начала говорить. «Вы похожи на моего сына Грейсона. У вас случайно не было амнезии? Вы помните своих родителей? Можете назвать имя матери?» — с надеждой посмотрела на меня Майя. «Амнезии не было, я сирота с Элизиума, родителей своих не знал. Вы думаете, что я ваш сын, не так ли? Не хочу вас разочаровывать, но нет», — ответил я и использовал у нее инструмент, чтобы из унигеля создать шприц для забора крови. «Вот, можете сами проверить наше родство». Вставил я инъектор в вену и набрал крови, которую я изменил биотикой, разложив часть белков, чтобы превратить кровь в полностью человеческую. Когда пробирка была заполнена красной жидкостью, я отдал ее Майе и сказал ей: «Только не расстраивайтесь сильно, когда поймете, что я не ваш сын. В этом есть и плюсы, нам ничего не будет мешать начать отношения». «Мистер Меркури, благодарю. Я буду надеяться на лучшее до последнего, что Грейсон жив и вы, это он». Сжала Майя в руках пробирку с кровью. «Давайте вечером сходим на свидание, вне зависимости от результата вашего теста, думаю, нам не помешает развеяться на Элизиуме», — произнес я, смотря на Майю, которая уже не терпелась отправиться в лабораторию исследовать мою кровь. «У меня на планете как раз есть дела, если что, звоните, я вас встречу и мы пойдем выпьем». Откланялся я и отправился на Элизиум, где у меня находится офис компании, куда я нанял работать Азари с Элиума. Эти синие дамы уже несколько сотен лет занимаются бизнесом среди других таких же опытных бизнесвумен, Так что на Элизиуме они чувствуют себя как в детском садике рядом с неопытными детишками, которые еще и сотни лет не прожили. На заводах МТОК работают роботы, которых я же и программировал, так что штат компании у меня минимальный, но корпорации это не мешает лидировать на рынке по продаже уни-инструментов, биоимплантантов, амуниции и программного обеспечения. Вечером мне позвонила Майя и расстроенным голосом сообщила, что я был прав и я не ее сын. А еще она согласилась выпить со мной после работы, так что мы договорились о месте и времени встречи. Майя сначала наведается в свою квартиру, переоденется там, и уже оттуда мы отправимся в бар-ресторан. Когда я прилетел к квартире Майи, вскоре она вышла к подъезду, одетая в открытое красное вечернее платье, что подчеркивало красоту и фигуру мамули. «Майя, вы великолепны, что в рабочем строгом костюме, что в вечернем платье». Пожирал я взглядом Майю, а там было на что смотреть, ну и женщина также меня осматривала. Я был одет в не особо строгий костюм, в котором можно и в ресторан пойти, и в клуб. «Мистер Меркури, спасибо, что развеяли у меня лишние заблуждения по вашему поводу, хоть я и опечалена, что мои надежды не оправдались, но это мои проблемы, я сама лишнего себе напридумывала. Простите, пойдемте, мне нужно выпить», — расстроенно говорила Майя, с которой мы сели в аэрокар и полетели в бар, где я по привычке заказал ринкл, а Майя пила джин-тоник и во время беседы в основном рассказывала о своей семье и о том, как ей жалко, что она не могла уделять детям достаточно внимания из-за работы, а еще о том, как она сожалеет о потере сына, которого она фактически и не знала совсем. «Мистер Меркури, вам, наверное, неинтересно слушать мои стенания, я ведь говорила, что я не лучшая вам пара, уже не молодая, с детьми, да и еще скучная до жути», — произнесла уже пьяненькая Майя, после нескольких стаканов выпивки. «Ну, что вы, Майя, я ведь тоже был лишен материнской ласки в детстве, так что для меня ваши семейные проблемы близки. Не волнуйтесь, я понимаю, что вам нужно выговориться. Вы такой хороший, мистер Меркурий, так похожи на моего сына, давайте я подарю вам материнскую ласку». Решила меня обнять Майя, что, похоже, была пьяна сильнее, чем я думал. Вероятно, она не часто употребляла алкоголь, поэтому ее так опьянило. Судя по всему, с мамулей уже достаточно, так что я повел ее обратно в машину, а Майя все продолжала меня обнимать, чем я не преминул воспользоваться, и когда мы сели в аэрокар, я начал целовать мамулю и ласкать ее в интимных местах. Моя слюна возбудила Майю, и когда мы долетели до ее квартиры, женщина разок кончила, и на этом я сегодня не планировал останавливаться. Взяв на руки Майю и продолжая ее целовать, я поднялся с мамулей в ее квартиру и отправился в спальню, где мог наслаждаться пышным телом Майи и наконец-то вдоволь пососать ее объемную грудь. «Мистер Меркури, джин, что-то хотела сказать Майя». «Да, с джин-тоником вы слегка переборщили». Впился я в грудь Майи, и она застонала от удовольствия. «Не против, если мы переспим, Майя? Вы, конечно, сейчас пьяненькая, но я не в силах себя больше сдерживать». «Не против, но джин, опять что-то хотела мне сообщить Майя, но я поцеловал ее и приступил к совокуплению с этой богиней. Кисонька у нее уже была мокренькая и вся истекала соками, поэтому я вместе с Майей лег на кроватку и проник своим членом в ее нутро под громкий стон удовольствия мамули. Медленно двигаясь в женщине, я сосал ее восхитительные молочные железы, из которых, надеюсь, вскоре пойдет молоко, и я смогу его испить из груди матери. Пьяненькая Майя недолго продержалась со мной, с Арией ей явно не сравнится в выносливости, так что после пары приятных часов тесного общения с матерью, мне пришлось остановиться и дать женщине отдохнуть, ибо она банально вырубилась из-за слишком сильного оргазма, а после отца у нее мужчин так и не было, благодаря моим стараниям в том числе, так что от сексуального удовольствия она явно отвыкла. Пока Майя спала, я продолжал сосать ее грудь, и проснулись мы с женщиной вместе утром от звонка будильника. «Мамуле нужно так-то на работу идти, мистер Меркури, мы переспали», — констатировала Майя очевидный факт, — «и надеюсь, не в последний раз. Давайте вновь встретимся вечером после работы, у меня тоже дела есть, но вечером я надеюсь вновь смогу насладиться вами, Майя». Погладил я женщину, что вчера явно не рассчитывала переводить наши отношения в горизонтальную плоскость, но я был достаточно наглый и напорист, так что утром мы проснулись в одной постели. «Я да давайте, мистер Меркури», — согласилась Майя. «Я плохо запомнила прошлую ночь, но мне было так хорошо, и сейчас я чувствую себя просто прекрасно. «Простите, мне нужно на работу, я там как раз все обдумаю, все, что между нами произошло», — говорила голенькая мамуля, вставая с кровати, и если бы не работа, я бы ее никуда не отпустил. «Я пойду приготовлю завтрак», — поцеловал я Маю, что отправилась в душ, а я пошел на кухню, но в гостиной увидел сидящую на диване Джинджер. «Что ты здесь делаешь?» — зло спросила Джин. «А вот о каком Джине вчера беспокоилась Майя, не об Джин-тонике, а об Джинджер. Ты разве не на станции Альфа ночуешь после смены? Я здесь ночую после смены, и сегодня я не выспалась из-за тебя. Я ведь говорила, что против твоих отношений с моей матерью, и прозрачно намекнула, что я с тобой сделаю, если ты к ней полезешь». Встала с дивана Джин и подошла ко мне, после чего резко ударила мне кулаком в лицо, причем кулак она окутала биотикой и в этот раз хотела нанести удар прямо мне по голове. «Не стоит нападать на своего будущего приемного отца». Активировал я свое биотическое поле, что замедлило и остановило удар Джин, так что ее кулак замер в сантиметре от моего лица и дальше не мог продвинуться ни на миллиметр. «У меня по поводу Майи самые серьезные намерения. Мы вышлем тебе приглашение на свадьбу, надеюсь, ты придешь», — улыбнулся я Джин. «Ты тоже биотик», — поняла Джинджер, когда я без вреда для себя остановил ее удар. «Поэтому я и помог построить Академию Грейсона для биотиков. Не волнуйся, Джинджер, я сделаю твою мать счастливой. Если ты ее обидишь, я превращу твое лицо в кровавый фарш». Все же еще раз попыталась меня ударить Джин, усилив кулак еще большим количеством биотики, но и в этот раз ее рука замерла в сантиметре от меня. «Я это учту. Будешь завтракать?» — продолжал я смотреть на Джин с раздражающей улыбкой на лице. «Я сыта», — зло ответила Джин и, забрав свою куртку, вышла из квартиры, отправляясь на станцию Альфа, где она должна контролировать пропускной пункт по крайней мере пока что. Скоро наверняка ее переведут в другое место, когда Альянс от обороны перейдет в наступление на батарианскую гегемонию. Но вот в данный момент, если и ведутся какие-то битвы, то лишь в космосе, а там нет нужды в пехоте и биотиках, поэтому Джин и другие отряды охраняют сейчас колонии и станции, что могут стать целями атак батарианцев. Джин была здесь, зашла в кухню Майя, одетая лишь в нижнее белье, что делало ее лишь сексуальнее. «Ага, она пыталась тебя избить», — уточнила женщина. «Ага, но мы с ней договорились, я на тебе женюсь и делаю счастливой, а она не превращает мое лицо в кровавый фарш». Подошел я и обнял свою фигуристую мамулю. «Мистер Меркури, вы действительно хотите на мне жениться?» — спросила Майя, которой я не мог насытиться и хотел ее прямо сейчас. Все же прошлой ночи мне было совсем недостаточно. «Не вижу причин этого не сделать. Я хочу вас, Майя, каждый день и ночь». Поцеловал я мамулю и все же не сдержался, и занялся с женщиной любовью на кухонном столе, так что на завтрак у Майи было мое семя, но и нормально она тоже поела. Я приготовил ей завтрак в дорогу, которым она перекусила, пока летела на станцию. Теперь днем я проводил время со своими ксенолюбовницами, Арией, Лизел, Лисихой, а вечером встречался с Майей и проводил с ней ночь, где мамуля удовлетворяла все прихоти своего молодого любовника, от минета до анала, ну и я целовал и ласкал Майю где хотел, и ее губки, и ее грудь, и вылизывал ее киску с попкой, которую я после растягивал своим членом и заполнял своим семенем. У Майи началась очень-очень насыщенная сексуальная жизнь. Когда Джек что-то вытворяла, я сначала шел наказывать Жаклин, а после свое наказание получала и директриса Академии, что не усмотрела за студенткой, и что Джек, что Майя наслаждались подобными наказаниями. Джин еще 2 месяца служила на станции Альфа, и каждый раз при нашей встрече она молчала и злобно на меня пялилась. Я же продолжал развращать свою мамулю, и она стала зависима от меня, потому как я во время близости использовал биотику и доставлял ей столько удовольствия, что ни один мужчина не сможет это повторить, поэтому определенно можно сказать, что Майя была со мной счастлива. Через 1.5 месяца наших отношений я сделал Майе предложение, но она хоть и была согласна стать моей женой, однако не хотела вступать в брак, который не одобрила ее дочь, а в основном я как раз и хотел позлить Джинджер, пригласив ее на свадьбу, ну и конечно же, желал увидеть Майю в красивом белом свадебном платье. Тем не менее, Майя согласилась на мою просьбу одеть сногсшибательное белое свадебное платье и сыграть ненастоящую церемонию бракосочетания в качестве ролевой игры, что окончится брачной ночью, где я смог бы возлечь с этой сексуальной богиней, спустившийся с небес на землю. Всю церемонию я фиксировал на видео с нескольких камер, в том числе детально снял нашу с Майей брачную ночь, после чего отправил эту видеозапись Джинджер, чтобы она лично смогла увидеть, что со мной ее мать счастлива и качественно удовлетворена в постели. Майя же после нашей эффективной свадьбы прямо излучала счастье, своей биотикой я ощущал это во время каждого нашего соития, лишь один момент заставлял ее испытывать негатив, это память о погибшем сыне, и сожаление о том, что она не смогла стать для него хорошей матерью. Так что я в итоге решил рассказать ей правду о себе. Придя к Майе в квартиру вечером, я встретил свою женушку-мамочку, что уже ждала меня, примерив легкий эротический косплей. Грей, я тут приготовила сюрприз в честь 2 месяцев наших отношений, тебе ведь нравится переодевание. Неловко произнесла Майя, что примерила на себя косплей коровки, на который ее наверняка натолкнула вновь начавшаяся лактация. Я так часто сосал грудь Майи и стимулировал ее биотикой, что недавно у нее пошло молоко. Я хотел тоже сделать тебе сюрприз, мама. Я Грейсон Шепард, ты была права, я знала. Обрадовалась Майя, а потом она вспомнила, что мы так-то занимались сексом, так что ее радость на лице тут же сменилась ужасом. Что? Как? Мы же вместе спали? Начала понемногу истерить Майя. Успокойся. Обнял я Майю и поцеловал. Я был болен и умирал, но разработал способ себя исцелить. Мне пришлось использовать биоинженерию, в результате чего я смог стать полностью здоровым, но мой генокод почти весь изменился. А еще, Альянс официально объявил меня мертвым, так что мне пришлось делать себе документы на новое имя. Почему ты сразу не сказал, зачем меня обманул и соблазнил? Спрашивала Майя чуть не плача. Потому что я всегда тебя любил, и хотел получить твою любовь, как мужчина. Биологически мы теперь не родственники, на деле я даже уже и не человек, потому как для лечения я использовал генные материалы инопланетян. Давай я покажу это тебе. Вновь поцеловал я мамулю, и в этот раз во время нашей близости использовал второй член и тентакли, которые очень удивили Майю, но сразу показали ей, что я не человек. Хоть мамуля и была сильно всем удивлена, но тем не менее, она была рада, что я жив. А когда я рассказал ей о своей жизни после того, как покинул Миндуэр, Майя меня быстро простила за обман и за то, что я ее соблазнил. Все же она действительно со мной счастлива, и теперь ее не гложет вина за сына, ибо я и есть ее сынок, что сейчас в достатке получает ее любовь. Пока я улаживал свою семейную жизнь с матерью, в Альянсе систем готовились напасть на батарианскую гегемонию, так что вскоре Джинджер перевели со станции Альфа в десантный отряд 5-го флота Альянса. За 2 месяца военные допросили всех пленных пиратов и нашли виновных в этом нападении на Элизиум, после чего Альянс обратился к Совету Цитадели за разрешением о вторжении на территорию батарианской гегемонии, предоставив им все доказательства агрессии батаров в сторону людей и о их сговоре с пиратами, среди которых были и бывшие военные турианцы. Совету не нравились батарианцы с их рабовладельческим строем и постоянными нападками пиратов на их колонии для похищения рабов, поэтому через месяц разрешение на вторжение было получено. Среди пленных пиратов был Иланус Халиат, командир, что руководил провалившимся скиллианским блицкригом, от него были получены сведения о базе батарианцев, где они сейчас собирали новые силы для вторжения и войны с Альянсом. База располагалась на Торфоне, луне водородно-гелиевого гиганта Тисакка. Армия и флот Альянса решили нанести превентивный удар и уничтожить батарианцев, не дав им напасть на новые колонии людей. На Торфон отправилась и Джинджер Шепард, штурмовик Н-7 в звании капитан-лейтенант, ну и я решил поучаствовать в истреблении 4-глазых ксеносов, заодно за сестрицей пригляжу. Для начала я решил связаться с Хакеттом. Доброго вечера, адмирал. Поприветствовала Хакетта моя голограмма, что возникло над компьютером адмирала, когда он вошел в свою каюту на флагманском корабле 5-го флота. «Мистер Меркури, вы, вероятно, по какому-то срочному делу. Я вас слушаю внимательно», — кивнул мне Хакетт. «Я хочу поучаствовать в штурме Торфона. Помимо личного присутствия на поле боя, я также отправлю вам в поддержку свой флот, а еще планирую протестировать в реальном бою наземных дроидов, ходячую артиллерию и тяжелых роботов. Раз уж Альянс начинает войну с батарианской гегемонией, я решил расширить свой арсенал и создать помимо авиации еще и наземные войска для оптимизации уничтожения живой силы 4-глазых ксеносов. Вот как, учитывая прошлый бой при Элизиуме, ваши разработки показали себя лучшим образом, так что, я буду только рад, если вы поддержите Альянс в этой битве. Но меня смущает ваше личное присутствие на поле боя. Вы ведь не служили в армии и не имеете боевых навыков солдата. Слышали когда-нибудь о сером призраке? Мне поступала о нем информация. Этот серый призрак сначала боролся с преступниками и пиратами на Омеге, а потом стал работать на королеву Омеги. Говорят, он бывший спектр Совета Цитадели, или спектр под прикрытием, что должен внедриться в преступный мир систем Терминуса. Я и есть серый призрак, именно поэтому я и смог вычислить прошлого серого посредника, а также занять его место. Боевых навыков у меня достаточно, особенно против батарианцев и пиратов. Адмирал, я хочу, чтобы вы официально приписали меня к своему флоту и дали какое-нибудь звание, допустим, контр-адмирала, чтобы я подчинялся лишь вам. Контр-адмирала? А почему сразу не адмирала или главнокомандующего? Чего уж мелочиться. Все равно перепрыгнули почти все прошлые звания. Удивился Хакет моей наглости, ибо контр-адмирал лишь на одну ступень ниже звания самого Хакетта, а выше адмирала есть лишь главнокомандующий военных космических сил Альянса. Ну, я предлагаю обсудить мое звание после боя на Торфане, уверен, тогда вы без вопросов дадите мне контр-адмирала. Если я пойду в армию, я и так быстро поднимусь в званиях, но я ненавижу подчиняться, особенно тем, кто тупее меня. Ваши же приказы я постараюсь выполнять из уважения к вам. Сделав меня контр-адмиралом, вы получите полную поддержку МТОК, сможете пользоваться услугами серого посредника, моей армии дроидов и моего личного флота, способного перемещаться по галактике без помощи ретрансляторов, благодаря инновационной технологии, что использует такие же массы ядра, как и на масс-ретрансляторах. Хорошо, если вы покажете, что заслуживаете иметь звание контр-адмирала, я вам его выдам. Согласился нехотя адмирал, все же, не так-то просто выполнить мою просьбу, но Хакетт один из тех, кому это под силу. Вообще-то, я уже взломал базу данных Альянса и присвоил себе звание контр-адмирала, так что, если у меня кто-то будет спрашивать подлинность моего звания, я буду ссылаться на вас, и от вас требуется лишь его подтвердить. Улыбнулся я Хакетту, что решил проверить состав своего пятого флота и обнаружил, что контр-адмиралом у него числится Грей Меркури, причем, судя по записям, я поступил на службу в Альянс, когда мне было 18, и получал повышение постепенно за секретные операции на разных планетах, а точнее я описал все свои настоящие заслуги по уничтожению пиратов и батарианцев, и собственно контр-адмирала я получил после битвы за Элизиум. Хотел спросить, как вы это сделали, но потом вспомнил, что вы серый посредник и еще очень богатый магнат, чьи программы в том числе закупает Альянс, так что доступ к серверам Альянса вы могли получить множеством способов. Неприятно впечатлился Хакет моими возможностями по взлому электронных систем, а на станции Арктур, кстати, киберзащиту обеспечивает искусственный интеллект, но мой разум уже достиг того уровня, чтобы противостоять Искину. Что ж, я прибуду на Торфан вместе с моей личной армией. К слову, адмирал Хакетт, любой микрофон и камера являются моими ушами и глазами. Должен сказать, вы ужасно храпите во сне, вам бы к доктору сходить. Так ты, значит, шпионишь за мной? Явно не понравилось это Хакетту. Я ведь серый посредник, я даже за советниками цитадели слежу. Всего доброго, конец связи. Сказала моя голограмма и исчезла. Наверное, к врачу я все же схожу, раз уж даже следящий за мной шпион это советует, значит, пора что-то делать. Подошел Хакетт к бару и налил виски. Да уж, резвая нынче молодежь пошла, сразу звание контр-адмирала им подавай. Смотрел адмирал на досье Грея Меркури, что хоть и было липовым, но в нем имелось много правды. Примечание к части. Станция Арктур, HTTPS PHTSAB-GGLT-52PZX4SZ75-1Ё8. Хакетт, HTTPS PHTSAB-GGLCLNAT-6Ё5DHX7S9. ГГ, HTTPS PHTSAB-GGLVGAP-1XXKTV-2КХМ-7. Батарианский флот, HTTPS PHTSAB-GGLOF-1Ё1Ё4ФАБНРХ-7. Флот Альянса, HTTPS PHTSAB-GGL4ВКСЛВРИ-5Б6РХБП3Х8. ГГ, HTTPS PHTSAB-GGL-Z4XM5СВХПС54Р8. ГГ, HTTPS PHTSAB-GGL3ВКСМ10ГЗВКН8. Джин, HTTPS PHTSAB-GGL-ВИ1КУПЗВФ6ЦГС7Л76. ГГ, HTTPS PHTSAB-GGL-9ЛВХЦ1ЙДХ8ХВ7АЮ9. Джек, https://phtasabgglgzktcn8hkldiml6. Джек, https://phtasabgglj6nbmft2auk5. Майя, https://phtasabgglvza8ub9m9epnsfx8. Майя, https://phtasabgglw8e6gvlzvdu4y8. ГГ, https://phtasabgglxr5phe2rsdw6. Майя, https://phtasabgglmbzdo8xq67ftsk8. Майя, https://phtasabgglc7zkg4c8rcflwwf9. Майя, https://phtasabgglqvitzbx2c8rg2wv7. Джин, https://phtasabgglqp8q4hxks3bbw8. Джин, https://phtasabgglddfbhq7q1mtk2i2h88. Майя, https://phtasabgglam1fxluk377jqvmz9. Майя, https://phtasabgglcmn9fclixpxup7. Майя, https://phtasabgglauktmns5mkfkap8. Майя, https://phtasabgglgsd3b3glqw4lq8c. Майя, https://phtasabgglj3un3kmam2a. Майя, https://phtasabgglxxinpfnfsas6ekn7. Майя, https://phtasabgglvbm4u6pavls459. Майя, https://phtasabgglmswb7mom2dmloyl77. Майя, https://phtasabgglltcp5vdq1wpvv6. Глава 10. Армия опустошения. На данный момент в галактике есть лишь 4 расы, что мне симпатичны, это азари, кварианцы, люди и дреллы. Сам я лично знаком с кварианским адмиралом мигрирующего флота, которому я помогаю кораблями и продовольствием. Также я работаю с азарийским матриархом, а через нее и с самим правительством Республики Азари. Вот теперь я еще и с Альянсом начал более тесно сотрудничать через адмирала Хакетта. Остальные расы я считаю лишь забавными ксеносами, которые будут жить, пока мне не мешают, а если начнут создавать проблемы, устрою им геноцид. Первые на очереди батарианцы, можно сказать, что это довольно жестоко, истреблять целую расу, но по мне это вполне нормально истреблять вредителей. Сам Совет Цитадели считает так же, они истребили насекомоподобную расу Рахни и чуть не истребили Краганов. Этих ящеров вообще бы уничтожили, да только, угроза Рахни вполне могла вернуться вновь, а Краганы были идеальными бойцами против этих жуков, которые стали ночным кошмаром галактики, что уничтожали целые планеты. В общем, в современном галактическом обществе, геноцид целой расы – обычное дело. Совету Цитадели вполне было под силу помощь кварианцам, однако они их бросили на верную смерть, но кварианцы вопреки всему живы, и все еще не утратили надежду найти свой дом, и я им в этом помогу, но чуточку попозже. Понимая, что я рано или поздно буду брать штурмом населенные планеты тех же батарианцев, я разработал для себя наземных юнитов для уничтожения живой силы противника, их тяжелой техники и укреплений. Ядро Нексуса для противостояния вражеской пехоте создало драгунов, четырехногих небольших роботов, способных быстро передвигаться по любым поверхностям. Эти роботы оборудованы лучевым тахионным излучателем, что разрезает врагов потоком пространственной энергии, также в него встроен гипербластер, что быстро стреляет вращающимися сгустками тахионной энергии, и как дополнение у него есть возможность выпускать гипернову, накопив в ядре побольше энергии и высвободив ее в единый миг. Драгуны имеют мощный тахионный щит и возможность телепортироваться, так что на поле боя они будут крайне эффективными, а благодаря небольшим размерам, сравнимым с медведем, драгуны способны проникать внутрь здания и подземных укреплений. Для драгунов необходимо сразу 3 моих потока мышления, но зато с помощью этих 4-ногих дроидов я смогу эффективно поглощать души погибшей вражеской пехоты, используя связь гиперядра и моего домена. Чтобы противостоять легкой вражеской технике, были созданы более тяжелые 4-ногие роботы, аннигиляторы. Для них необходимо 4 потока мышления, но из-за своих крупных размеров, сравнимых со слоном, внутрь здания они уже не пройдут, но зато они могут его уничтожить выстрелами из своих тяжелых спаренных орудий, стреляющих гиперновыми на постоянной основе, для чего аннигиляторы оборудованы мощным гиперядром, что также обеспечивает и несокрушимую защиту этой ходячей артиллерии. Чтобы разрушать вражеские оборонные укрепления, были созданы колоссы, 30-метровые роботы, на длинных ногах ходулях, что позволяют им возвышаться над землей и не мешать драгунам и аннигиляторам. Колоссы оборудованы мощным корабельным гиперядром, что позволяет им без остановки стрелять двумя тахионными лучами, разрезающими любые бронированные вражеские строения, ну и огромный робот просто довольно пугающий и способен за секунду уничтожить всех врагов вокруг себя. Для контроля над колоссами нужно 6 потоков мышления, то есть боевыми наземными юнитами легче управлять, чем летающей техникой, предназначенной в первую очередь для строительства, поэтому тем же драглайном управляет сразу 25 потоков мышления, но боевая техника создана лишь для войны, в остальное время она будет храниться на складах и ждать активации, когда в их гиперядро внедрится нужное количество потоков мышления и не начнет управлять этими дроидами в бою. Всего я создал 3000 драгунов, 200 аннигиляторов и 40 колоссов, плюс у меня увеличилось количество пепельных фениксов до 600, конструктов сейчас больше 600, и 40 драглайнов, а также 6000 зондов. Вся эта армия контролируется моим разумом и для нее необходимо больше 20 тысяч потоков мышления, однако, я сейчас активно строю Нексус, так что ресурсы уходят на станцию, а как она будет готова, то я могу ускорить производство легкой авиации и наземных юнитов. После прошлой космической битвы у Элизиума я смог поглотить души где-то 36 тысяч пиратов, что принесло 36 тысяч дополнительных потоков мышления и около 110 тысяч очков навыков, которыми я улучшил свой интеллект, но по прошествии 3 месяцев процесс улучшения еще не завершился окончательно и у меня осталось больше 20 тысяч свободных очков навыков. Статус. Псионика 793 7 мегаватт 10 5 мегаватт всек. Психопатия 867 терабит С. Психометрия 336 412 потоков. Психокинез 005 скорости света. Гиперлинк 26%. Гипердрайв 2575-78 скорости света. Очки навыков 21-600-05 в один день. Характеристики. Сила 6036. Ловкость 6815. Выносливость 7477. Интеллект 128-205. Можно сказать, что в данный момент я бы мог легко управлять армией в 16 раз большей, чем имею сейчас, однако, когда будут готовы мои космические крейсеры и дредноуты, для их управления необходимы будут сотни и тысячи моих потоков мышления, поэтому вскоре лишних вычислительных мощностей у меня может и не быть, но в данный момент я могу вселить в каждого боевого юнита в 16 раз больше потоков мышления, что намного повысит их стандартную эффективность. Когда боевые флоты Альянса выдвинулись к Торфану, они провели поверхностное сканирование и обнаружили там множество бункеров, в которых батарианцы вели подготовку к новому вторжению. Операция по уничтожению пиратов-батарианцев была приведена к исполнению. Сначала планету обстреляли из корабельных орудий дредноутов и крейсеров, чтобы зачистить зону высадки для десанта и техники, а после транспортные корабли и челноки стали спускаться на поверхность планеты под прикрытием истребителей, выпущенных из авианосцев. К слову, именно люди додумались использовать авианосцы, огромные космические корабли для доставки тысяч истребителей к месту битвы. Раньше истребители были всегда вспомогательной легкой авиацией и для нее не выделяли отдельные транспортные носители. У Совета Цитадели мощность флота обычно измеряется количеством дредноутов у расы, наибольшее их количество, конечно же, у турианцев, с которыми люди в первый раз и столкнулись в битве во время войны первого контакта и неплохо так сражалась с сильнейшим флотом Совета Цитадели, так что Азри и Саларианцам пришлось вмешаться и примирить людей с турианцами. Взамен на репарации со стороны турианцев и нормальные отношения с Советом Цитадели, люди подписали Фариксинское соглашение, что ограничивало количество дредноутов, так турианцам разрешено было иметь 37 дредноутов, Азри – 21, Саларианцам – 16, а Альянсу всего 7, причем сейчас 7-й дредноут лишь достраивается на вервях станции Арктур. Однако, количество фрегатов и крейсеров не было ограничено, так что люди в основном строили их, а также создавали авианосцы, полностью новый тип кораблей, что не подпадает под Фариксинское соглашение и их количество также не ограничено. Причина, почему Альянс не уничтожил бункеры на Торфане с помощью орбитальной бомбардировки, и заключается в этом соглашении. У людей мало дредноутов, сюда прилетело всего 3, а у крейсеров корабельные орудия не настолько мощные, чтобы с орбиты разрушить подземные укрепленные бункеры батарианцев, что специально были построены для защиты от орбитальных бомбардировок, к которым часто прибегают корабли Совета Цитадели. После высадки десанта и техники, сразу начался массированный штурм обороняющихся пиратов, что засели в подземных укреплениях. Адмирал Хакет, МТОК также вступает в бой. Подключился я к общей военной сети Альянса, переместившись на Торфан на Соколе Пустоты. Сам я спрыгнул со своего корабля, что завис в вертикальном положении, и рядом с ним начали появляться драгуны, аннигиляторы и колоссы. Они телепортировались на планету, используя мой корабль как маяк-ретранслятор. В небе же начали появляться пепельные фениксы, зонды, конструкты и драглайны, что патрулировали воздух и помогали наземным войскам уничтожать батарианцев. Каждый наземный юнит контролировался минимум тремя десятками потоков мышления, так что все мои дроиды показывали наивысшую эффективность в бою, и благодаря превосходству в технологиях, они сметали все сопротивление батарианцев, став авангардом Альянса. Сам я решил присоединиться к штурмовому отряду Джин Шепард, что использовала в бою две боевые перчатки Атласа, которые я создал еще на Миндуаре, но благодаря импульсным гиперядрам, встроенным в них, перчатки крайне эффективны в руках биотика, и лучше оружия у Альянса просто нет для Джинджер. Эти две перчатки Атласа были изготовлены лично мной, хоть и десяток лет назад. Я же в бою использовал свою броню из Уни-Меркурида, снабженную полноценными гиперядрами. Это давало мне огромную силу, скорость и защиту, ну а в качестве оружия я мог создавать что угодно из Уни-Меркурида и запасных оружейных гиперядер. Сейчас я сформировал для себя гипербластер, стреляющий вращающимися сгустками тахионной энергии. Такими стреляют и драгуны, но при необходимости я мог менять конфигурацию оружия, превращая его в ручную артиллерию «Ураган», и стрелять уже как аннигиляторы, или создавать для себя излучатель тахионных частиц, как у колоссов. Чтобы мне было кого убивать, я управлял дроидами так, чтобы они уничтожали врагов по бокам, оставляя для меня цели по центру, и, по сути, сейчас я возглавил весь штурм в этой зоне. Забавные перчатки. Обратился я к Джинджер, что сражалась рядом со мной, лишь она и может хоть немного поддерживать мой темп боя. Попробую твой стиль сражения. Смена конфигураций, режим гиперусиления. Произнес я, и моя броня из Уни-Меркурида сменила свою форму. Она создала искусственные мышцы из металла, что увеличили физическую силу моего тела, а также в руках я разместил дополнительные оружейные гиперядра, что позволит усиливать каждый удар тахионной энергией. Ударив вражеский танк в этой силовой конфигурации брони, я закономерно превратил многотонную машину в металлолом. А у тебя забавная броня. Достал там же, где и этих роботов делают, уточнила Джин, продолжая убивать батарианцев. Эти дроиды — военная разработка МТОК, а это серый призрак, прототип адаптивного боевого скафандра для биотиков. Стоит он как дредноут, так что Альянсу он точно не по карману. Если хочешь такой же, иди работать в МТОК, произнес я, сражаясь вместе с Джин, используя в бою силовые удары. Вот уж ни за что на свете я не пойду работать в эту контору, возглавляемую этим мудаком, мистером Меркури, со злостью сказала Джин, раздавливая голову батарианцу своими перчатками. Понятно, только и сказал я, продолжая бой. Батарианцы на Торфане готовили войска, технику и корабли для нападения на Альянс, так что им было чем отбиваться сейчас. После орбитальной бомбардировки батары были дезориентированы, но их командование, укрывшееся в надежных подземных бункерах, все же взяло на себя управление и организовало оборону Торфана, используя ранее накопленные силы, дабы отбить нападение Альянса. Войска Альянса при поддержке МТОК успешно теснили пиратов на поверхности, и штурмовой отряд Джин как раз должен был атаковать самый большой и самый защищенный бункер, где укрывались батарианские генералы и офицеры. Тут-то перчатки Джин и силовая конфигурация моей брони были очень кстати во время боев внутри бункера, где мы просто выбивали любые двери и бронезаслонки, а всех батарианцев размазывали кровавым слоем по стенам. Пробившись на самый нижний уровень бункера, мы выбили последние бронированные двери, где пряталось военное командование, которому батарианская гегемония поручила организовать нападение на Альянс. Тук-тук, грязные четырехглазые ксеносы. Зашел я внутрь помещения и был тут же обстрелян батарианцами. Так кто это тут у нас? Кахаирал Балак, главный инициатор войны с Альянсом, тебя обязательно нужно взять живым, но не обязательно целым. Подошел я и схватил генерала батарианской гегемонии, которому я тут же сломал ноги и руки, чтобы он никуда не смог убежать. Как ты их отличаешь? Они же все на одно лицо уроды, хуже только морда твоего начальника мистера Меркури. Поинтересовалась Джинджер, убивая солдат батарианцев, а офицеров она постаралась обезвредить для дальнейшего допроса. Этих ксеносов сложно различить, но Кахаирал Балак имеет очень светлую кожу и желтые полоски на висках. Ответил я и отправил Хакитту сообщение, что генерал батарианцев был захвачен в плен. Балак, отправь сигнал своим солдатам, чтобы они сдавались Альянсу. Приказал я батарианцу. Ни за что, жалкий человек, ответил мне Балак, но я его прервал ударом в лицо, после чего вырвал ему глаз. Еще раз повторяю, отправь своим войскам сигнал о сдаче. Вновь ударил я генерала и вырвал ему еще один глаз, после чего повторил запрос. Ну и когда Балак лишился третьего глаза, и я хотел ему вырвать последний, батарианец все же согласился. Генерал отдал приказ сдаться, но не все его послушали, однако этот приказ как минимум ударил по моральному духу солдат, которые поняли, что их начальство было взято в плен и они остались без командования, а значит и без поддержки батарианской гегемонии, которая могла бы прислать сюда еще войска для помощи в битве. «Я смотрю, ты умеешь обращаться с батарианцами», — сказала Джин, увидев, как я заставил Балака мне подчиниться. «У батарианцев есть поверье, что душа после смерти выходит через глаза, остаться без глаз для них — это участь хуже смерти». Вырвал я последний глаз Балака, а после вырубил его ударом в голову. «Бой не окончен, батарианцы еще будут сражаться, так что нужно уничтожить всех, кто решил сопротивляться». Мы продолжили зачистку Торфана и полностью разгромили обороняющихся, что ни в какую не хотели сдаваться и засели в бункерах, которые вскоре были вскрыты и уничтожены войсками Альянса и МТОК. После победы в штурме, все наконец могли отдохнуть. Больше 12 часов длилась операция на Торфане, что в принципе не так уж и много. Некоторые подобные операции могут длиться неделями, но тут из-за помощи МТОК оборона противника прорывалась как рисовая бумага. Весь удар на себя брали мои роботы, так что люди не боялись идти штурмом на укрепленные позиции врага, что просто стирались залпами аннигиляторов и колоссов, да и драгуны также при необходимости могли взорвать укрепленную позицию батарианцев. На поверхность Торфана стали приземляться транспортные челноки, фрегаты и некоторые крейсеры, чтобы забрать раненых и быстро оказать им медицинскую помощь, а также на корабли поднимались солдаты, что приписаны к этим суднам. Дредноуты же слишком тяжелые, опустить их на поверхность планеты можно, а вот поднять обратно в космос уже сложнее из-за притяжения планеты, которое необходимо преодолеть, перегрузив массу ядро, но тогда кораблю нужна будет срочная разрядка, поэтому тяжелые корабли редко когда опускаются к планетам, лишь в экстренных случаях. Мой же флот и мои наземные дроиды стали исчезать с планеты, используя Сокол Пустоты, как ретранслятор, что переправлял их точно к ядру Нексуса. Адмирал Хакитт, надеюсь, вы оценили помощь МТОК и выгоду от нашего сотрудничества. Вызвал я Хакитта по видеосвязи, и его голографическое изображение появилось у меня над рукой, причем рядом со мной сейчас стояла Джин и смотрела, как мой корабль отсылает мои войска обратно на базу. Да, технологии МТОК поражают своей эффективностью. Я хотел бы с вами поговорить по поводу нашего сотрудничества. У вас есть возможность задержаться для личного разговора? Уточнил адмирал. Вполне. Вы ведь сейчас на флагманском дредноуте Килиманджаро, могу прилететь к вам. Добро, тогда жду вас на корабле, мистер Меркури. Кивнул мне Хакитт и отключился. Мистер Меркури, услышала окончание Джинджер и сильно удивилась. Ну, естественно, это я, и мне было обидно, когда ты называла меня мудаком. Убрал я шлем с головы и показал свое лицо, мы же теперь семья, Джинджер, а ты своего приемного отца обзываешь, твоей матери это не понравится. С улыбкой смотрел я на Джин, что готова была мне врезать. Какого дьявола ты здесь забыл, мудак? Злилась на меня Джинджер. Повтори-ка теперь свой вопрос. Отправил я Джин свой военный идентификатор, который показывал, что я контр-адмирал 5-го флота Альянса. Чего? Контр-адмирал? Неверя переспросила Джин. У Хакитта можешь спросить по поводу моего звания. Тебя подкинуть на флагман? Как раз можешь лично встретиться с адмиралом. Спросил я у Джинджер, когда мой корабль опустился к земле и открыл аппарель, чтобы можно было войти в кабину. Это какая-то шутка, чтобы такой как ты стал контр-адмиралом. Зашла на мой корабль Джин, И сейчас она была одновременно зла и обескуражена, ведь если я действительно имею такое звание, она должна будет терпеть и слова плохого в мою сторону не сможет сказать. Ты не объективна, Джинджер, твоя обида не дает тебе смотреть на ситуацию здраво. У меня есть огромная корпорация с передовыми технологиями, а также личная армия дроидов и флот, которые я создаю за свои средства. Мы с Хакеттом заключили договор, я помогаю его пятому флоту и выполняю приказы, а он дает мне звание контр-адмирала, которое я вполне заслужил. Дерьмо собачье, тихо выругалась Джин, услышав мои объяснения. Ну-ну, Джинджер, ты так расстроилась, будто я твой враг. Наоборот, ты дочь моей любимой женщины, и я буду тебе помогать и оберегать, чтобы Майя не потеряла еще одного ребенка. Расслабься, у тебя приемный отец теперь в высших чинах командования Альянса. Ты не мой приемный отец, я никогда не признаю тебя своим родственником и мне не нужна твоя помощь. Сжала Джин в кулак свою боевую перчатку. Пройдет время, и все изменится. Сказал я, и пока мы болтали, Сокол Пустоты взлетел с планеты и прилетел в ангар к флагманскому дредноуту пятого флота. С Джинджер я взошел на борт Килиманджаро, и вскоре меня вышел встретить сам адмирал. «Мистер Меркури, рад встрече», — протянул мне руку Хакетт.